эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Елена Андреева. Сегодня 2 ноября 2023 года, четверг. По народному календарю Артемьев день. И в этот день было принято готовить любимую закуску русского народа – солить капусту. Если кто-то еще занимается этим делом, пожалуйста, самое время начинайте. А еще существовало поверье, что человека, рожденного в этот день, защищает мать-волчица. Его считали близким по духу лесным зверям и птицам. Волчий корень ему покорен. Волчий лыко его улыбка, говорили о родившемся на Артемия. Если среди наших слушателей есть такие люди, принимайте наши поздравления. А мы на Народном славянском радио начинаем живой эфир. Сегодня у нас в гостях кандидат педагогических наук, доцент, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств Любовь Владимировна Коршинова. Тема эфира «Человек как образ и подобие Творца». Здравия вам, Любовь Владимировна! Здравия всем слушателям, здравия всем, здравия всему пространству! Любовь Владимировна продолжает работу по раскрытию нашей глубинной памяти сегодня. Мы поговорим о том, чей образ и подобие заключен в человеке. А чтобы разобраться с этим вопросом, нужно будет вместе с Любовью Владимировной рассмотреть и другие вопросы. Я предлагаю приступить и передаю, Любовь Владимировна, микрофон вам. Спасибо. Хочется начать словами Дао Цзэцзы. В вечном небытии старайтесь узреть потаенное. В вечном бытии старайтесь увидеть предельное. Оба они имеют один исток, но их различают имя. Мы сегодня коснулись очень сложной темы. Очень сложно, наверное, даже начать говорить об этой теме, потому что мы охватываем в своей встрече проблему от человека через Землю, через Солнечную систему во Вселенную. Уж дальше я тут не решилась, потому что мы с вами в начальных наших встречах очень многое оговорили, как устроена жизнь, как все это зарождалось. Я, мне кажется, нормально все это преподала тогда в первых встречах. И вот сегодня хотелось раскрыть вот эту фразу, которая у нас у всех на языке: человек как образ и как подобие Творца. Что же вообще заключает вот эта фраза в себя? Потому что культура человечества, ну, в принципе, это одна огромная тайна. Тайна, которую, наверное, нам сейчас с вами и предстоит раскрыть, потому что мы попали на стык эпох. Кончается одно, начинается другое, умирает одна истина, рождается другая. И вот здесь столько много открытий в данный момент и в данное время, что не успеваешь даже за всем как бы отслеживать. Вот смотрите, человек, Земля, Солнечная система, Вселенная. Я взяла лишь фрагмент некоего такого изумительного целого и целостного, которое совершенство. Оно совершенно во всем. Оно создано Творцом, и оно таинственно для человека. И поскольку человек имеет ум, имеет разум, да, то и человечеству предстоит сегодня вот эти все тайны, которые, в общем-то, выходят на поверхность, раскрыть. Если человек начинает задумываться, если начинает активно работать его мысль, то истина за истиной, в общем-то, приходит к открытию. Многие тысячелетия, не берусь сказать, какие и сколько, человечество вообще пыталось открыть эти тайны, но всегда культура была устроена так, что она разделялась на тайное, проявленное и непроявленное. И отсюда Я так думаю, что все-таки изначально, когда человек делал первые шаги на Земле, это, если анализировать то, что у нас имеется, да, то, что имеется в науке, то, что имеется в мифологии, то, что в те источники, которые мы сегодня имеем, то посмотрите, первое миропонимание – это магическое созерцание. При магическом созерцании человек и мир, человек взаимодействует с миром напрямую. А если он взаимодействует с миром напрямую, значит, он и с Богом, и с Творцом тоже взаимодействует напрямую. Сколько времени такое продолжалось, нам сегодня неизвестно, да, наверное, это сегодня не нужно. На смену магическому миропониманию приходит мифологическое. В мифологии то же самое, еще человек взаимодействует с миром напрямую, помогает, они друг другу помогают, то есть живут как единая целая система. И человек сам в этой системе себе хозяин, хотя проблема и образ стоит всегда. А затем приходит на смену магическому, мифологическому миропониманию, религиозное. И вот здесь, простят меня представители религиозных систем, все-таки между человеком и Богом бездна. Потому что человек перестал сам взаимодействовать с небесами, с богами, с Богом, с Творцом. И эту нишу занимает посредник. И посредник в течение, не знаю, каких времен, столетий, тысячелетий, но в течение длительных времен настолько отдалил человека от самого, от общения с Богом, что мы уже разленились, в принципе. И уже не хотим, и уже, даже бы если и захотели, наверное, уже многие там говорят, что не смогут. Вот. И вот эта вот тайна общения человека с Творцом, она должна раскрыться на, я так думаю, что на основе того, что человек, как раз вот эта фраза, как образоподобие Творца. И вот мы сегодня в нашей встрече попытаемся все-таки через доступные факты, через доступное, что мы знаем, через доступную мифологию, через всевозможные системы, рассмотреть этот вопрос со всех сторон. Вот мы знаем, что начнем с Солнечной системы. Да, Солнечная система – это ядро в центре, это Солнце. Солнце – это как сердце в человеке. У человека ночь. Человек, Солнечная система, она для нас настолько недоступна и таинственна, что мы только, наверное, подошли к открытию, к научным открытиям, к открытию того, что, в принципе, всегда было где-то за бортом и за гранью, к чему мы, в общем-то, не допускались. Солнечная система – центр Солнца и 9 планет, которые вращаются вокруг Солнца, каждый по своим орбитам. Каждая планета имеет свою цветность, цветовую окраску. Вот. Каждая планета имеет свой период обращения вокруг Солнца. И вот это все как система великолепно работает. И это все как система изменяется сегодня. Смотрите, 10 планет, включая Солнце. Что такое 10? Это натуральный ряд чисел. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А дальше идет повтор. 1 и 0, 1 и 1 и дальше. Не усматривается ли связи? Вот столько сейчас связей, вот для меня, например, очень много я вижу связи между всевозможными вообще факторами проявления Творца у нас на Земле. Числа от единицы до девятки. Это в числовой системе Пифагор. Девятка – это Эниада, это начало нового цикла. Потому что дальше 1 и 0 идет повторение. Но что лежит вообще в истоке всего? Сначала смотрим. Смотрим предание. Сначала была искра. Божественная искра разгорелась, да, и началось творение. Что есть искра? Искра дала движение кому? Лучу. Луч света. Свет. Солнечная система, который задает тон Солнца, а энергию движения кто задает? Задает Творец. И вот это тоже тайна, да, и в световой гамме, и в сочетании с цифрами, все это, в общем-то, составляет целую систему тайн для человека. Но ведь если человек как образ и подобие, то в чем же идея, которая стала причиной проявления, значит, вот эта идея Творца стала причиной проявления в различных, в существовании различных форм? И почему их так много в мироздании? Что есть человек? Человек, воплощенная и проявленная мысль Творца. Идея, луч, свет. Что такое человек? Человек состоит из... Человек создан по образу и подобию, то есть это идея, мысль, ум и интеллект, который действует через форму, через человеческую форму. Что такое человеческая форма? Тело. То есть человек уже двойственен изначально по замыслу Творца при своем создании. Что такое тело? Из чего состоит тело? Тело – это соединение различной цветности, лучей различного цвета, и каждый луч различного цвета имеет различную частоту вибрации. Цвет от идеи Творца преломляется через срединное зеркало, или, как говорят физики, через призму, и образуется цветность. И мы знаем, очень хорошо знаем, что у нас есть, у нас на Земле есть теория цвета, да, есть базовые цвета, это красный, желтый, зеленый, и плюс 4 дополнительных, которые потом дают целую гамму цветности нашей жизни здесь, на Земле, да, в земном пространстве. Всякое проявление Творца вообще семерично по своей природе. Мы с вами рассматривали, что проявление Творца на Землю как проявляется? Это Бог-Отец, Богиня-Мать и сыны, как плоды их творчества, которые выполняют программу, заданную им. Что включается в этот момент? Если мы с вами говорим о культуре, то вот слово «культура» само и дает нам какую-то подсказку к раскрытию этой тайны. Это культ света. Свет, луч света с определенной частотой вибрации. Мы с вами живем в волновой среде, поэтому наше тело – это определенная частота вибрации. Значит, о нас, Творцу, говорит наше тело, вибрирующее на определенной частоте. В чем заключается культура? Вот мы это слово как бы немножечко, ну, то же, как и все остальные, такие базовые вообще слова, такое слово, как любовь, вот как культура, мы немножко придаем им другое значение в нашей жизни, в нашем бытии. А на самом деле культура заключается в понимании смысла. А смысл заключен в видимом и невидимом. Невидимое, то бишь Творец, проявляет себя на Земле через видимое посредством света. Вообще культ света как бы характерен для всех культур, даже если вот сейчас задуматься, да, начиная там от глубокой древности и кончая сегодняшними поклонениями. Человечество всегда поклонялось свету. Свету, световой стихии, славило, значит, идею неба, да, как источника света, идею солнца. Очень много мифов создано, но это немножко другая тема, и мы об этом с вами, в общем-то, очень много говорили уже. Так вот, культ света. Культ света тоже имеет видимое проявление на Земле и невидимое. А что является видимым проявлением света? Это радуга. Радуга, которая тоже в своей основе имеет 3 базовых цвета – красный, желтый и зеленый. Дальше к ним добавляются дополнительные 4 – оранжевый, голубой, синий и фиолетовый. Красный, желтый и зеленый – проявление Божественной Троицы. Отец, Мать, Сыны. А дальше добавляются в процессе движения по жизни сынов, которые пришли для чего? По воле Отца, через творчество Матери, сыны пришли любить все вокруг, научиться любить все вокруг. Пришли любить и достичь мудрости через любовь. Вот невидимое проявление Бога Отца – это синий луч. Синий луч, который раскладывается на желтый и зеленый. Я очень коротко про цвет, потому что цветовая теория вообще это очень, очень объемная, обширная. Если нужно будет, и если будут ну, как бы пожелания, мы коснемся ее конкретно. Вот. Синий луч – это желтый в соединении с зеленым. Да? Богиня-мать – это голубое небо. Голубизна – это синий луч, разбеленный белым светом. То есть четко от Бога Отца идет через богиню-мать ко всем формам творения. Вот. И различные формы творения отца и матери – это сыны. Красная, красный луч, который раскладывается в желтое и оранжевое. Вот мы с вами как раз и получили все цвета спектра радуги. Их семь. Но если смотреть, принять во внимание сам свет изначально от Творца, изначально от Абсолюта, абсолютный свет, потом преломленный через систему Творца, это уже синий, да, из Абсолюта. Дальше семь цветов радуги. И если мы у себя здесь, конкретно на Земле, соединим в цвете все семь цветов радуги, мы получим черное. Значит, свет – десятая составляющая. Дальше синяя составляющая – это девятая составляющая. И черная – это десятая. Вот смотрите, мы опять пришли к десяти. Десять цифр и десяточка в цвете. Это опять... как бы, ну, это логика, это анализ, это, ну, работа ума. Можно принять, можно не принять. В том все и заключается, что делать различные предположения и проверять их, ну, хотя бы для себя. Потом, может быть, в группе, потом, может быть, вообще в более большой группе. И то, что мы говорим сегодня о... сущности, а вообще о сущности жизни самой Вселенной, потому что все материальные формы – это вибрация определенного света. Как она возникает, как влияет на формы и их обитателей? Вот это опять тайна, да, тайна, которая, я не знаю, как кому, мне, например, я с удовольствием этой темой вот занялась перед эфиром и с удовольствием в нее погрузилась. Таким образом, мы можем... четко сказать, что цвет – это первая форма материи. А человек – это есть творение света цветом. И эта тайна есть невидимая, которая проявляет себя видимым в культуре. Через что? Мы рассматривали с вами систему базовых символов, систему цифр, систему, как в мифологии развивались различные образы, символические образы. Я пыталась всегда доступно об этом как бы рассказать, касаясь этого в своих эфирах и выступлениях перед вами. Вот. Универсальный ум. Творение универсального ума, конечно, проявлено через базовые символы. Для чего? Для того, все символы наполнены содержанием, идеей. Символ – это только форма. А базу этой форме и идею дает наполнение, цвет. Об этом еще Дидро писал в свое время. Вот, поэтому хочется напомнить вот такой момент опять. Через Творца, через Отца, Мать и Сына. То есть Отец как идея, как начало, как искра, как воля, которая проявилась в этом творении. Мать – это творчество, творческая деятельность. Это мысль, разум, сотворение мыслью, сотворение физикой у нас на Земле, да, и сын, несущий любовь. То есть все формы как результат творения отца и матери. И я уже говорила и опять повторяюсь, потому что это важно, что все сущие формы пришли на Землю и Солнечную систему жить, чтобы источать любовь. Ну и хочется, ну, наверное, рано, потом мы об этом в конце нашей встречи поговорим, сегодняшнее состояние, да, что происходит сегодня с нами, со всеми, как все ловко, значит, сталкиваются лбами и как все это происходит, мы сегодня увидели на себе. И ничего, кроме любви, остановить того, что происходит сегодня, не может. Относительно к Земле, если мы говорим о модели, берем, рассматриваем, мы, кстати, рассматривали, я даже делала слайды, рисовала модель космического древа, то у нас получается, что весь верхний план божественный, небесный, да, уровень трех небес, отца, матери и сына, как раз и получается цветовая гамма, фиолетовая, синяя и голубая. Дальше уровень ствола дерева – это бытие человеческого царства, царство природы, царство животного мира. И дальше у нас идет отраженный мир, от тверди земной, отраженный вниз мир, мир низкочастотных вибраций. Вибрации низкочастотного, вибрации красного цвета, оранжевого цвета, они вообще низкочастотны. Таким образом, радуга нам показывает семь планов творения Творца, и это тоже путь к открытию еще одной тайны. Луч Творца, свет, цвет, волна, движение, форма. Мать наполняет эту форму, и сын выполняет программу, наполненную матерью и отцом. То есть вот какова схема, в принципе, вот движения человека по земле, движения любой природной формы по земле. Но вообще древняя философия утверждает родство между числом, геометрической фигурой, между звуками, их тоже семь нот, да, между цветом, семь цветов радуги. То есть утверждает родство всякого проявления Творца у нас на Земле. И это очень-очень большая тема, она тоже тайна. И установить родственные связи от одного до другого, то есть установить системные родственные связи. А как мы живем, как мы приходим сюда, как мы идем по этой жизни, как мы заканчиваем эту жизнь. И вот это... Ну, наверное, это для развивающегося ума и развивающегося интеллекта вообще, наверное, важно на сегодняшний день. А для профана, которому, в принципе, кроме материальности ничего и не нужно, да, наполнить себя пищей материальной, источать низкочастотные звуки и жить в низкочастотном пространстве, хотя, в принципе, эволюция настроена на то, что пока все мы не встанем на один уровень, пока все мы не достигнем вообще развития своего сознания, Земля не сможет эволюционировать вместе с нами. Поэтому сегодня, вот видите, что с нами происходит физически, да, проявление какое, что, в принципе, вообще мировая война. Но это для того, чтобы заставить человечество опомниться. Хочется вот здесь еще привести такую форму, потому что мы, вся культура, она имеет непроявленный вид и проявленный вид. Вот смотрите, сколько тайны, вот хотя в последнем столетии, было вокруг числа 666. И все искали проявление этого числа в физике. Там где-то начало, где-то поставят тебе там штамп, где-то у тебя там что-то вылезет. Понимаете? А на самом деле... Человек, как венец творения, должен был, наверное, подумать об этом. А на самом деле, ведь что сказал через Иоанн Богослов, через свой апокалипсис? 666. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. И число его 666. Число, отражающее циклы. Огромный цикл 666, это космический цикл. Цикл, когда умирает одно и рождается другое. Так вот, имеющий ум сочтет число зверя. Сложив все шестерки вместе, мы получим 18. А сложив единицу и восьмерку, мы получим 9. Так. Число – это не то, что физическое проявление где-то на руке, там на лбу или там на шее, или под волосами, как нам различные фильмы показывают. Да? А на самом деле это число, которое ментальное. Это число, к которому мы должны прийти, развивая свой мысленный процесс, развивая свои мысли. а не принимая на веру то, что творится вокруг и во что нас успешно иногда затягивает. Так вот, значит, рассмотрели мы еще и этот момент. И получается, что человек, ум, интеллект, сознание, человек должен расширять свои знания и расширяет свои знания, придя на Землю, от минерального царства через растительное, через животное царство, да, до развивающегося человека. Развивающийся человек – это система дух, душа и тело, о которой сегодня очень активно говорят, многие эту систему принимают, то есть идет развитие, слава Богу. А дальше мы с вами дошли к границе планетарного сознания, то есть Земля, человек на Земле, человек с Землей вместе, единое целое. А дальше, когда мы осознаем вот это, мы подходим к границе космического сознания. То есть это Солнечная система. А дальше тоже есть путь. Это универсальное сознание, запредельность универсального сознания. Так нам сейчас хотя бы вот это планетарное освоить, да, большинству нашего населения, чтобы групповой такой импульс создать для поднятия вверх. И космическое, а уже дальше там будем говорить, когда будет наступать момент раскрытия универсального сознания. И именно человеку, который имеет ум, стоит вспомнить давно забытые истины. Истина. Что такое истина? И вот очень хорошее как бы определение вышло у меня из множества, которые я выписывала и в справочниках, и в источниках. Истина – требование адекватности наших знаний, реального бытия мира и нас самих. Я подумала, что вот как раз вся квинтэссенция в этом определении. И прежде всего нас самих мы должны знать о себе, это знание о человеке. Аристотель говорил еще, всякий цвет является движущим началом для актуально прозрачной среды. В этом заключается его природа. То есть первое, что мы должны очень хорошо усвоить, что свет – это волна, волна – это энергия. Из света мы все вышли, и в свет мы все вернемся. Вот. А единый Бог, он вне человека, и он внутри человека. И вот эта тайна-тайн, которая постоянно перед человеческим сознанием возникает, перед ищущим, не перед профанами, которые принимают, это не мое определение профана, это философское определение, так что я никого не пытаюсь обидеть, вот, которые принимают на веру все как есть, встают в круг, очерченный кем-то, и слепо следуют всем заветам этого круга, всем правилам, всем законам, которые в нем образуются. А человек пришел сюда для того, чтобы самому мыслить, самому выбирать, и проблемы выбора есть всегда. Так вот, уходя из конкретного крупной системы, да, Солнечной системы, мы сейчас потихонечку придем к системе человек. И как устроен человек? Вот, тайное познается вообще, как известно, через три способа. Первый способ – это научный, да, это зримо осязаемый, доказано, значит, есть, не доказано, значит, нет. Второй способ – это способ сверхъестественного. То есть то, что наука не объясняется совсем, но где-то глубоко, значит, в чувственности человека, и человек принимает это, хотя и тайно от всего общества, да, стараясь это скрыть. Вот. И третий способ – это идеализм, то есть это чистая философия, которая соединяет и науку, и религию, и чувственное все воедино. И вот как раз к третьему способу познания жизни нас сегодня мир и толкает, потому что философия – это мудрость, это любовь к мудрости, расшифровывается само слово, да, это тот момент, что мы должны сейчас все переосмысливать то, что с нами происходит. Человек. Это материя, и это дух. Это сознание, это интеллект, и это тело. Рисунок дает форму существам, я говорила фразу Дидро, а цвет дает им жизнь. Тело человека светится различными цветами. И мы знаем такое понятие у нас есть, как аура, как спектр тонких тел. И вот как раз спектр тонких тел и показывает наверху, что мы себя представляем. Каков наш образ жизни, каков наш образ мыслей. Вот, поэтому поиск истины сегодня, да, как раскрыть вот эти тайны, которые наверняка сегодня у ищущего ума сидят в голове. И это синтез трех аспектов. Это наука, религия и философия. Ну, наука, понятно, она развивается, и развивается очень успешно, только неизвестно, когда достигнет таких высот, да. Религия немножечко зашла в тупик. Вот. А философия, ну, ее настолько топтали ногами долгое время, долгие века, что, ну, сегодня мы, наверное, должны как-то естественным образом прийти к этому. Вот. И тогда уже получается, что эволюционная истина, ну, сначала посмотрим, что такое эволюция. Эволюция, ну, в двух определениях у меня. Эволюция – это развитие, это поиск истины, да, разными путями. Эволюция – это вообще само слово «эволюция» изнутри наружу переводит, да? Поэтому эволюция – это раскрытие изнутри наружу, развертывание из внутреннего центра наружу. И говорить о эволюции человека, как мы можем? Тело человека совершенно. Творец сотворил наше тело настолько совершенным, что не придерешься вообще здесь ни к одной детальке, ни к одному атому. А в чем же тогда заключается эволюция человека? Человек должен откликаться на зов небес, если так уж сказать, да, религиозной формой. То есть на вибрацию, которая вокруг, на вибрационную волну. И он должен уметь откликаться и уметь отвечать. И это предполагает идею постепенно растущего понимания и развития отклика на это понимание. И вот если мы начнем это понимать, то тогда можно говорить, что мы с вами начинаем эволюционировать. Вся природа в Солнечной системе развивается именно таким способом, путем отклика на вибрацию окружающего пространства. Примеров очень много. Вот потеплело, и почки надулись, и сирень начинает листочки выпускать. Вот, пожалуйста, откликается на окружающее пространство. Хотя это вообще обманка, да? Вот. Это потенциально присуще самому миру и сокрыто как тайна в каждой живой частичке мира. В каждом его атоме. Атом – элементарная частичка. И многое время считалось, что атом неделим, значит, пока это опроверглось научными данными. Творец. Творец – единое общее начало, которое проявилось в различных формах существования. Все формы существования состоят из атомов. Дальше что происходит? Как эволюционирует Творец? Значит, групповая связанность атомов произошла. То есть появились новые системы, раз групповая связанность. Значит, появляется новая совокупность всех состояний сознания. Те атомы, которые соединились в свою систему, должны благоприятно принять соседние и сосуществовать вместе. Чего не скажешь вообще, ну, как бы о человеке, потому что мы не умеем управлять собой, сами себе очень много как бы делаем отрицательного, да, для своего тела, потому что если мы бы знали давным-давно, что наш мозг управляет нашим телом, то мы бы умели давать правильные команды атомам нашего тела. И тогда там паразитарные части могли бы спокойно уживаться вместе с другими. А мы что? А мы даем команду, что вывести всех паразитов, да еще что-то пьем, да еще что-то. И получается, что внутри нас такая же война, как сейчас на Земле. И вот эти все болезни, которые поражают человечество, это все от неумения, вот как бы собственным мозгом, с помощью собственного мозга, с помощью команд, правильных команд, руководить своим собственным телом. Значит, и последняя, третья ипостась, да, значит, первая – это атом, вторая – групповая связанность, и третья – это объединение существования в единое целое, то есть имеется в виду большая система, это разумная воля, то есть это возврат к Богу Отцу. Разумная воля ведет все сущее к окончательному совершенству, которое скрыто и присутствует во всем. Ну, только надо додуматься до этого. Человек проходит три стадии, да, развития. Детство, юность и зрелость. Человек имеет дух эволюционирует, дух проявляется через мозг, через наш разум, через интеллект. Душа – это связывающий элемент между телом и духом, связующее звено – это инструмент для работы духа. И тело, которое совершенно, совершенно изначально, и ничего не надо, оно не может эволюционировать, потому что оно уже совершенно. Значит, эволюция относится только к системе нашего сознания. Какова цель? Цель – общечеловеческая синтезированная гармоническая культура мысли, основанная не на механическом воздействии и отказе от ответственности за судьбу мира, а на едином взаимодействии, взаимопроникновении, понимании и взаимообогащении тех сущих форм мира, начиная от элементарных частиц, то есть атомов, заканчивая человеком, который венец творения, которому дан разум, да, которому эволюция которого как раз и заключается в том, чтобы он научился мыслить, да, работу ума, чтобы проявлялось, вот, чтобы развивался интеллект, а для этого нужны знания. То есть это постоянная работа над собой. Эзотерическая доктрина, вот у меня заявлено, да, хочется сказать, что древность и непрерывность и базовое смысловое единство принципов эзотерической доктрины, вот, она вообще очень, она жива до сих пор. И она, в принципе, является настоящей базой, к которой можно обращаться в своем пути к открытиям тайн. Значит, точка зрения материализма какова у нас? Что цель жизни навсегда остается неизвестной, навсегда это тайна. Она недоступна человеку вообще никак. Да? Поэтому все отмахиваются, не хотят с собой работать, над собой работать. Ну и не надо. Вторая точка зрения – это религиозная точка зрения. Но религия всегда владела тайной. Тайной для посвященных, тайной посвящения. Вот. А для простого человека, для профанов, которые приходят в лоно религии, она невидима, да, она допущена в проявлениях, там, в различных догматах, в мифах, в сказках, там, в культах, в народных верованиях, в обрядах, в обычаях и везде, где можно. То есть конкретизируется. Но никто не знает того тайного, что сокрыто вообще в базе этого религиозного учения. А эзотеризм – это то тайное, сокрытое и сокровенное, да? Эзотеризм – это греческое слово «внутренний». Это совокупное знание, которое тщательно скрывается от профанов, несведущих. И уж коли мы с вами стоим на пороге, кто как называет этот порог, даже доходит до того, что это вознесение, да? То есть перехода человечества в другую эпоху, в другую область, в другое пространство, которое все меняется, изменяется до сих пор, заставляет нас изменяться, да, то наука-то никак не признает эти подходы эзотерические. А человеку-то как-то надо, в общем-то, выживать в этом мире. Поэтому, в принципе, долгое время, но так оно и есть, не только говорили об этом, но так оно и есть на самом деле, что эзотеризм – это учение мистерий, которые проходили в глубине закрытых сообществ, еще с древних-древних времен. И что учение это гармонично само собой, полно света, полно внутренней связи. И в основе лежит базовая единая вечная истина, которая раскрывает суть вещей. И вот нам, чем нам стоит заняться, это раскрытием сути вещей, потому что многого не понимаем, многое нам очерчено сверху, в правилах и везде, и человек, и человечество не пытается даже и понять этого. Поэтому древность эзотерической доктрины у нас прослеживается во всех учениях великих пророков, да, через арийские веды, доктрину Кришны, буддийские учения, египетскую доктрину, мифологию, диалектику Платона, через христианские евангелия, через проповеди Христа, то есть везде, везде, везде она прослеживается, потому что она суть тайное учение, которое тщательно скрывалось от человечества. Для чего? Чтобы погрузить в низковибрационное пространство и пользоваться человечеством и человеком. Психологи называют этот момент очень просто, что принимаешь роль жертвы или роль покровителя. Все люди делятся у нас на жертв и покровителей. Вот так, в принципе, оно и есть. И мудрецы, пророки разных времен путем внутреннего посвящения, размышления, созерцания, значит, проникновения вовнутрь себя, да, при полном отключении всех чувств от земных впечатлений, пришли к одинаковым заключениям. И вот как раз эзотерическое учение, основные доктрины, они как оформлены вот на базе этих одинаковых заключений. Я кое-что выписала, просто прочту для вас. Дух есть единственная реальность, все остальное нереально. Мы с вами не нереальны. Материя есть внешнее выражение духа, изменчивое, мимолетное, с динамизмом изменений в пространстве и времени. Творчество вечное и непрерывно, как сама жизнь. Микрокосм, то есть человек в своей тройственной организации, есть подобие отражения макрокосма, Вселенной, который, в свою очередь, есть тело Бога, абсолютного разума, соединяющего в своей природе сущность и субстанцию, то есть сущность и жизнь. Человек, как образ и подобие Творца, может стать его активным глаголом, должен стать его активным глаголом, почистить свою речь, научиться говорить так, чтобы поднимать звучание голоса вверх высокой частотности вибраций, а не опускать его вниз. Вот до того, как начался наш эфир, я целый день сидела, вот как бы прописывала все, да, и потом посмотрела в телефон, там, ну, пикнула, что-то там пришло, и вот таким заупокойным голосом там проповедует, значит, какое-то послание, значит, высшего разума, ну, таким голосом, который разрушает все, просто даже слушать невозможно. Поэтому вот здесь вот четко надо следить за собой, ни в коем случае не опускаться в низкочастотность. Человек путем раскрытия тайны глубины скрытых способностей сознания может находить Творца в себе. Это тоже основной принцип доктрины. Человеческая душа, индивидуальность и бессмертно по существу. Душа развивается попеременно, то по восходящей, то по нисходящей линии. И перевоплощение души – это закон эволюции. Достигнув совершенства, душа возвращается к чистому духу, во всей полноте сознания Творца. Вот это основные принципы эзотерической доктрины. Человек – живой в подобии мировой души и деятельного разума. Вот последний принцип, да? Так что Ломоносов еще говорил, что мудрость божественная, совершенная, когда она обнаруживается в достижении единства между умом и сердцем, то она может свернуть горы. И надо только четко помнить, что ум наш через, от Творца, он проявляется через интеллект, и дальше формируется сознание. То есть какова сумма знаний, да, о мире, о человеке, таков и интеллект. Если человек живет теми принципами и правилами, которые формируются внутри него самого в процессе познания вот, того, что он узнает, да, того, что он апробирует на себе, и того, что вдруг заработало, да, на его теле, то, конечно, формируется вообще другой тип сознания человека. Ну, а сердце – это просто центр, физический центр. Традиции мира – исторические традиции мира проявлены, ну, вообще, вообще во всей культуре мира. Поэтому это, как бы, в принципе, об этом мы только что и говорили. И потерялась философия, я тоже об этом сказала. Поэтому любовь к мудрости и к размышлению, то есть это путь к тому, чтобы искать истину, да, чтобы находить частички этой истины, проявлять суть сущего, да, и мы всегда должны это помнить, должны всегда к этому стремиться. Человек – это существо, в котором высший дух и низшая материя связаны интеллектом, поэтому каждый из нас имеет свой уровень интеллекта, и это сразу понятно, значит, по общению с человеком, да, даже просто по тому, как он двигается, как он прошел мимо, сразу можно понять, что он из себя представляет. Потому что интеллект, во-первых, это способность ума сопоставлять, различать и выбирать. Атом, как мельчайшая частица, да, в центре которого находится в центре которого находится тоже ядро, ядро положительно заряженное, и вокруг него вращаются электроны, отрицательно заряженные, по каждой по своей орбите, уже атом обладает способностью выбирать, различать. А человеку это дано в гораздо большем виде. И человек-то весь полностью состоит из атома. Поэтому ну, надо пользоваться тем, что нам дано, а это база. Ньютон назвал атом твердой, невидимой, неделимой первичной частицей. Но оказалось, что с открытием радия оказалось, что атом неделимая частица и совсем не первичная, есть еще более мелкие частички, и что каждый электрон, который вращается вокруг ядра атома, представляет из себя целую систему, живую систему, сущую систему, созданную Творцом. Поэтому нам еще стоит открывать, и открытия, наверное, будут нас удивлять, потому что это открытие как раз касается нас самих. Атом – активный силовой центр, который отдает энергию, тепло, который излучает какую-либо энергию. Поэтому ну, устройство атома я вам уже сказала. Древние предписания тоже говорят, эзотерические причем предписания. Познай себя, ибо в тебе самом заключено все, что нужно знать. Смысл существует во всем. Смысл составляет суть вещей. Вот, понимаете, мы сегодня с конца 90-х, с конца 80-х погрузились в такую бессмыслицу. Такое, что еще очень удивляет, конечно, молодое поколение, которое сегодня учится в школе, которое подростки, которым вообще как бы ничего не интересно и ничего не хотят. Такая видимость во всяком случае создается. Хочется верить, что они-то как раз им же строить новые, они-то как раз должны первыми опомниться. Вот, и прийти к смыслу. Но вот смотришь на них, и ну, совершенно их не интересует окружающее пространство, что вокруг них, как вообще, какой человек прошел мимо, или что там. Вот какое-то вот такое состояние, которое проявляется, вот, очень непонятно. И ну, где-то в глубине души мне понятно, потому что они-то ведь одни от Бога, а другие нет. Поэтому тут, конечно, мы никогда не найдем и не придем к истине, потому что мы не ведем никаких отслеживаний этих детей, которые без участия Бога были рождены на Земле. Вот. Интеллект человека. Мегре сказал, есть в человеке одна энергия, присущая только ему. Она называется энергией мысли. И вот это, дальше у него фраза, я с ним не согласна, потому что он пишет, что если человек поймет, чем он обладает, то станет властелином всей Вселенной. Вот это, я с этим не согласна. Да, энергии мысли есть, но властелином Вселенной, ну, я думаю, что это уже слишком. Человек – силовой центр, так же, как в центре атома находится его ядро. И человек удерживает материю своего тела в радиусе своего контроля. То есть человек тоже центр активного излучения. Если первичная материя – это свет, да, переходящий в цвет плюс частота излучения, то человек излучает то, что он из себя представляет. Это я уже как бы проговорила об этом сегодня. Физическое тело видимое, тонкие ауральные тела невидимые. И вот если мы смотрим по теории цвета, очень коротко пробегусь, красный цвет символизирует огонь, это строительство форм, да, вот, и сохранение жизни в этой форме. Оранжевый определяет силу воли человека, источник материальных потребностей, кстати. То есть оранжевый цвет уже делится на два конца. Если там чисто огонь, то здесь все в противоположностях, да, в противоречиях, как зеркальность. Желтый. Основной цвет – это свечение воздуха, это цвет мудрости, озарения. Зеленый – основной цвет. Зеленый, кстати, проводник красного цвета. Да? Он балансирует личность полностью, потому что оттенков зеленого очень много. И холодных, и желтых, и теплых оттенков зеленых. Вообще наука говорит о 49, и каждый 49, еще на 49 тонов расходится. Простите, не наука, я говорил, эзотерика об этом говорит. Вот, поэтому теория цвета, она, конечно, интересна, но это целое отдельное, а то и не одно, как бы, общение на эту тему. Синий индиго – это повышенная чувствительность и восприимчивость. Вот сегодня воплощаются дети индиго, которых все называют асоциальными, ведь они пришли каждый со своей задачей, каждый со своей программой, и не нужно им ставить палки в колеса, выполнять эту программу. Они не рассчитаны на сегодняшний социум, потому что социальное устройство нашего общества будет меняться. Как оно будет меняться, никто еще не знает. Даже невозможно вообще предусмотреть, как и сколько лет мы будем идти к этому. Вот. А детей-то надо сегодня адаптировать к детскому саду, к школе. В общем, проблема, которая была в конце 80-х, в начале 90-х, и мы ее тогда не решили, загубив все поколение, которое пробно к нам пришло. А сегодня мы не имеем на это права. Мы должны сегодня, наоборот, вытаскивать этих детей и больше ими заниматься, посвящать им больше времени, а не гнобить их в школе, сажать на последнюю парту и, ну, как бы, унижая при этом. Вот. Поэтому что можно сказать? Человек имеет мозг, генератор разума, передатчик, отражатель света, мысли, интуиции. Вот. Физический источник мысленного процесса образует мыслеформу. То есть наши мысли материальны. Если мы умеем пользоваться, и пользоваться по любви, с любовью, а не с вредом для других, да, не источая вред для других, что многие там столетия практиковалось вообще в культурных пластах, то тогда, значит, эти творческие мыслеформы, они как раз и будут создавать наше будущее. Вот чем обладает наш мозг. Интенсивность вибрации света создает вокруг человека тоже информационное поле. И это поле проявляется в деятельности человека полностью, в его творчестве. Вот это как раз и есть внутреннее проявление через внешнее. Изнутри человеческой природы вовне. Это то, что и называется эволюцией. Вот. Работа нашего сознания, ну, как строится работа сознания? Образ и реакция, на этот образ. Ну, когда создается образ, да, или когда мы видим, нам показывают что-то образно, мы должны все это мысленно прокрутить в своем мозгу, да, в своем уме, переосмыслить, проанализировать и только потом выдать принцип реагирования. Мы очень часто, нас очень часто вовлекают в групповой принцип реагирования, и мы, сломя голову, значит, несемся туда, даже не понимая, что нами манипулируют. Поэтому здесь, конечно, инструмент духа – это сознание. Если человек как бы взращивает свое сознание, воспринимает информацию через все органы чувств, формирует у себя образ происходящего, да, реагирует на ситуацию осознанно, не бессознательно запихивается она куда-то, а человек осознанно реагирует на ситуацию, тогда с нами бы очень многих вещей вообще не происходило. Поэтому в обратную сторону от мира, через Солнечную систему, через человека к атому. Приходим к тому, что человек состоит из множества мельчайших систем, атомов, которые, в свою очередь, тоже объединены в более мелкие системы. То есть человек есть совокупность интеллекта атомов. Тело человека – это множество мельчайших сущностей, каждый из которых есть самостоятельная единица. И тело человека и его ум проводят в жизни решения живых сущностей, которые вечны. Попав в организм хозяина, микроб может находиться с ним в полной гармонии или дисгармонии. Но об этом я уже вам сегодня говорила. Поэтому атомы способны к выбору. То есть у них есть способность развлечения и способность выбора. Атомы тем более еще обладают таким действием, как притяжение и отталкивание. То есть в них есть движение и желание движения. Поэтому это не совсем простейшие частицы, простейшая система, которая внутри нас, да, а система, обладающая интеллектом, пусть примитивным на уровне своего атома, на уровне своей формы, да, вот, но тем не менее эта теория интеллекта, она применима и к человеку, и к Земле, и к миру, и так далее. Святой Павел о небесном человеке что написал? Все те единицы человечества, которые удерживаются в пределах влияния Творца и составляют тело его, как совокупность физических клеток, образующих тело Творца, являются телом Творца. Просто идея вселенского человека, она проходит через всю мифологию, через все сказания и древние писания. Поэтому я вот нашла это изречение святого Павла. Идея поддерживалась очень, очень долгое время. А вот санскрит, значит, высказывание на санскрите: каждая форма на Земле, каждая частица в космосе стремятся к собственному преображению, следуя за моделью в божественном человеке. Инволюция и эволюция атома имеют одну и ту же цель – человек. Тогда какова же цель эволюции человека? То есть достижение того всеобъемлющего состояния любви, да, это эволюция сознания, которую мы называем Богом-творцом, логосом, солнечной системой и так далее. То есть далее до самого абсолюта. И это должно привести к тому, что каждый атом, способный к развлечению и отбору, достигнет той ступени сознания, которая ему уже заложена творцом. И не будет крутиться, как мы с вами крутимся, в кругу воплощения, то есть в кругу информации. Человеческий атом в итоге достигнет сознания великих сущностей, которые в качестве тела своего имеют планетарные атомы. Вот к этому мы, в принципе, идем. Человек, обладающий волей, да, мыслью, человек творческий, человек, умеющий отвечать за свои поступки, за свои действия и относящийся ко всему с любовью, да, он, конечно, имеет через осознанное действие, он взращивает свое сознание. Вот это как бы в этом эволюция человека. А тогда, если эволюция человека в том, чтобы тело, значит, тело его совершенно, сознание должно эволюционировать, да, развиваться, взращиваться, то тогда в чем же эволюция Творца? Зачем он все это как бы создает, руководит всем, наблюдает. А как раз эволюция Творца, по всей видимости, заключается в эволюции различных форм материальных субстанций. Потому что все они являются жителями единой системы, созданной Творцом. И если одна форма эволюционирует, а другая нет, то система не эволюционирует. И отсюда не эволюционирует сам Творец. Форм много, они различны. Одни имеют фактор ума, да, другие имеют примитивные умы и живут инстинктами. Но тем не менее, вот как бы от человека сегодня очень много зависит. Вот. Сегодня идет очень активное разрушение старых форм во всем вообще. И в политике, и в социальной жизни, и в человеке. Вот такие перестройки через эти вирусы и прочее, через все эти проблемы, которые нам приходится проходить. То есть человек идет к сознанию того, что все формы существуют в одной системе и должны быть, как бы идти к одинаковой цели, должны стремиться к этой цели. Да, группы, в которые соединяется человечество, могут быть разными, но тем не менее, пока один совсем отстает, а другой убежал далеко впереди, система эволюционировать не будет. То есть Творец не эволюционирует. Вот это, наверное, как заключительный этап нашей сегодняшней встречи. На этом я закончу. Любовь Владимировна, я слушала вас и думаю, что все на самом деле очень просто, то, что, о чем вы говорили. Но с другой стороны, очень много возникает вопросов и уточнений. Я все-таки предлагаю нашим слушателям сейчас напомню о том, что мы ждем и принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся непосредственно к Народному славянскому радио. Это сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. И я тоже свои вопросы приберегу сейчас для следующей части нашего эфира, где очень подробно вас порасспрашиваю о том, что меня заинтересовало. Итак, друзья, мы закончили первую часть эфира, и после небольшой отбивки мы перейдем к вопросам, которые ждем от вас, которые постараюсь задать я. Пожалуйста, Алексей, включи отбивку. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня 2 ноября 2023 года, четверг. В нашей виртуальной студии находится Любовь Владимировна Коршинова. Тема эфира «Человек как образ и подобие Творца». Начинаем вторую часть нашего эфира. И сейчас Любовь Владимировна ответит на вопросы, которые поступили к нам в чат и которые задам я. Любовь Владимировна, и вот что я услышала, и что я поняла, с чем согласна, с чем не согласна. Значит, эволюция человека взращивает сознание. Но вы слышали когда-нибудь о том, что такое тело человека? Тело человека – это форма, совершенная форма, аватар для души и духа. Вы согласны с этим? Или же есть свои какие-то у вас взгляды? Нет, я же сказала, что тело совершенно, и да, я согласна с этим. Так тогда, может быть, эволюция человека, вот вы сказали, эволюция человека взращивает сознание. И вот у меня вот тут уточнение, все-таки сознание или дух и душу? Дух проявляется через сознание, а душа – инструмент работы для тела. Дух действует через инструмент, душа. Душа работает, душа творит. Поэтому это все одно и то же, только это сверху, а это в теле. Ага, да, вот что касается ума. Что касается ума. Ум – это деятельность мозга, мозговая деятельность, то есть да. Это часть тела, аватара души. И вот получается так, что все-таки развивать, наверное, принимать, развивать не ум, а сколько вот те посылы, те послания, которые идут от первоисточника, от Творца. Но это, наверное, то, что ноосфера, Вернадский о чем говорил. Возможно, ум – это просто инструмент, часть нашего тела. Так или не так, я понимаю? Способность принимать информацию, переосмысливать ее и отвечать. То есть способность отвечать на вибрации, на определенную частоту вибрации. Они разные к нам могут прийти. Поэтому как мы, согласно своего ума, ответим на то, что нам предлагает пространство? Могут идти провокации пространства всякие разные. Поэтому, согласно системе своих знаний, да, своего миропонимания, через свой интеллект я отвечаю на то, что мне предлагает пространство. Вот так я. Хорошо. А вот то, что касается эволюции человека, вы говорили, да? А что вы скажете про эволюцию человека по Дарвину? Кто произошел от обезьяны? Ой, нет, я не буду говорить. Дарвин сам покончил потом. Он свою теорию, значит, перечеркнул и сам чем закончил, отказавшись от теории, поэтому нет. Очень много было ошибочных версий, и я, например, не согласна с этим. Я все-таки стою на теории творения и о том, что человек сотворен сразу человеком. Просто разные формы, может быть, человечества были сотворены в разные времена и в разные эпохи. То есть это были там и Атланты в Атлантиде, да, и там до этого, и гиганты, и маленькие, то есть всякие формы сущностей были сотворены. Но сегодня на Земле мы с вами вот такие все гармоничные, красивые, поэтому тело наше совершенно и должно сегодня побороть наш ум, наш разум, наш интеллект, должен сам сегодня справиться со всеми перипетиями, которые посылаются нам пространство. И как мы на них отвечаем, это сегодня важно. Да, мне очень понравилось, как вы сказали, про работу движения атома, о том, что атом нашего тела понимает, что нужно жить в ладу со всеми соседствующими, да, элементами. И вот только сознание человека, получается, не понимает этого. Я так думаю, что это та часть, которая называется эго, которая была, возможно, внедрена в человека осознанно Творцом для того, чтобы вот как раз и вот эту игру богов включить, как вы думаете? Да, я думаю так, потому что через столько всевозможных учений и религиозных, и всяких эзотерических, и всяких направлений, и всяких групп, там, и целительства и прочее, столько нам внедрялось неправильных установок. И мы, веря этим установкам, да, шли, ну да, мы каким-то образом совершенствовали себя в этот момент, да, но я, например, с конца 80-х всякими там занимаюсь духовными практиками, ни в одну из них я четко не погружалась, в смысле, чтобы действовать именно в ней и вот в этих рамках находиться. Я искала свое и соединяла все с, ну, свой собственный мировоззренческий аспект. Но ведь их было столько, вот что-то не принимала вот, внутренняя часть, да, не принимала и не принимает до сих пор. То есть надо действительно давать правильные установки, вот, а правильно не все учат. И у многих может быть цель, наоборот, завести нас в тупик, поставить на колени, бояться. А система сегодня, отмирающая система, как раз этого и хочет. Она с нами это и сотворяет. Посмотрите, что у нас телевизор показывает с утра до вечера по всем программам, что не включишь. И даже фильмы стали снимать только о следователях, которые там раскрывают всякие дела, показывают там страшнейшие трупы, убийства. А ну нам зачем? А вы нам покажите, как живет природа, да, как это. Покажите любовь самую настоящую. А они уже не могут, они не знают, что это такое. Поэтому вот сегодня мы-то стоим как раз на пороге перестроечном, таком очень серьезном. Одни понимают это, а другие не понимают. Я думаю, что сейчас все, конечно, вот эта вся обстановка в мире, она ведет вообще все-таки к раскрытию сознания. Человек должен осознать, что им манипулируют, и манипулируют очень жестоко. Да, и вот что... Мое мнение. Да, и что касается мысли, возникли вопросы у меня. Вы привели высказывание Мегре, с которым вы, в общем-то, не согласны. А у меня вот возник такой вопрос. А вот мысли вообще чьи? Я знаю, что, возможно, вы тоже слышали о том, что генерировать мысли, создавать мысли способны очень небольшое количество людей на Земле, остальные только являются приемниками или передатчиками этих мыслей. Вы с этим согласны? Нет, не согласна. Это лентяи, которые не хотят сами обдумывать ситуацию. Да, сразу не получится. Да, нас отучали многие столетия от того, чтобы мы мыслили сами, загоняли в рамки чужих законов, чужих догм, чужих правил. Мы это не можем, это нам нельзя. Там, то мы не добрали, другое заставляли нас страдать, источать вот эти вот эманации страдания. Они соединялись, как сейчас в небесах и в пространстве, соединяются с себе подобными, усиливаются. А дальше они питают такие структуры, которые манипулируют как раз вот сознанием других. Поэтому сегодня... Нет, мир, если раньше как одна цивилизация гибла полностью, то есть та же Атлантида, да, попадает в гряду подводных вулканов, значит, небесное тело, и все, идет взрыв, остров за 6 минут, как пишет Платон, погружается, значит, в пучину океана. Жизнь закончилась, Но в другом месте она, как бы, потому что великие посвященные были об этом как, осведомлены, и они перешли там по перешеечку, там в другое место, и цивилизация начинает развиваться в другом месте, немножечко в другом виде. Но внутренне тогда все это генетически у нас, оно уже сохранилось, и оно наслаивается друг на друга. Человек-то приходит, это сейчас дети индивиды чистенькими, потому что без кармических зависимостей и без всякой отработки, и без всего, значит, будут люди будущего. А мы-то с вами все в зависимости от нашей генетики, что ли, если говорить о физическом состоянии. То есть мы приходим уже с набором того, что мы когда-то, в чем мы когда-то давно завязли, мы это не отработали, мы шли ошибочным путем, и каждый раз нас посылают это исправить. И каждый раз мы, может, исправляем, а может, и нет. То есть мы можем как бы эволюционировать, а можем инволюция, да, идти по пути вниз. Поэтому запутались. То есть вот этот поперечный пласт, горизонтальный пласт креста, да, пространственного временного креста, если мы берем вертикаль, то вертикаль – это, значит, чистый вот как бы от Бога, да, то есть это рост, она ведет к росту. А вот горизонталь, она к росту не приводит, потому что если человек запутался, он опять попадает в круг воплощений. И опять по тому же кругу рождение, внутриутробное развитие, рождение, там, жизнь. И опять ему же идут те же как бы ситуации, но в других видах. Но отработка-то она одна и та же, одна и та же ситуация. А он опять, значит, пошел, у него есть выбор. Ему дан выбор. Эта проблема выбора стоит перед многими. Мы привязались, нас сегодня отвязывают, как бы отстраняют от наших привязок физических. Мы привязаны через правила социума, очень, очень к многому привязаны. И мы считаем, что мы должны, что мы обязаны, что мы там жалеть должны и прочее, прочее. Да нет, если все будем жить вместе, в одной системе, с любовью, то ничего мы никому не должны. Будет радость и мир на Земле. Посмотрите, в конце концов, какие миграции произошли, да, вот люди. Оттуда сюда, мы считаем там, что Европа была вот такая цивилизованная, что мы, нам до Европы было далеко, как Европа считала. Теперь оказалось, что вот они деградируют вон как. Вот. Ну и туда попали другие национальности, люди других верований, у которых совершенно другие как бы источники и база культурная другая. Вот. Нас, наверное, Творец-то не напрасно всех перемешал, чтобы мы помогли всем вместе прийти к коллективному сознанию. И только тогда Творец сам будет эволюционировать. То есть Солнечная система полностью перейдет на другой уровень. А ведь это два квантовых скачка в этом эпохе Водолея предусмотрены. Да? Это же вот два скачка очень серьезных, и нам предстоит их как человечеству это пройти. Я уж не знаю, удастся ли нам попасть. А вот дети-то должны, в принципе, каким-то образом к этому прийти и это пережить, и состояться вот как человек через это. Ну, хочется верить, что все получится, как задумано Творцом, потому что другого, мне кажется, и быть не может. Но поэтому многие ведь, видите, как просто пугают друг друга, то есть усиливают страх по отношению ко всему тому, что происходит сегодня. А ведь сегодня нас не погрузили на дно океана. И мы все не исчезли. А нам дано всем взрастить сознание. Значит, это эволюционный этап, который предусмотрен Богом. То есть мы идем к богочеловечеству, к сознанию Бога, к сознанию Бога в себе. Я вот про эволюцию Творца не совсем поняла. Ну, он как хозяин, я объясню просто, я понимала, что это будет, наверное, такой вопрос. Ну, огромная система, да мы берем Солнечную систему нашу, да, вот, и это же большая система, в которой должны все вместе ужиться. Но если человек сегодня противится, вот такой устроил на планете, то все, и старая система никак не уходит, не отдает свои позиции, эти деньги, эти отношения, и это вон до чего дошло, что у нас сегодня там все эти празднования, все эти группы асоциальные, все на свете, все это легализовано, и детей даже затягивают, затаскивают просто уже силовыми методами вот в эти сообщества, чтобы питать низкочастотными волновыми вибрациями низкочастотные сущности. Вот что происходит. И они это держат, они, конечно, будут, нужно сохраниться, они будут противиться тому, что, чтобы человечество эволюционировало. И вот это все, значит, если система в целом, Творец – это система, он ее создал. Если хоть какая-то частичка, какой-то атом, какая-то атомная система останется где-то там, то его эволюция не состоится. Потому что мы сейчас, в целом, вся система перешла вообще в новые пространственные характеристики. Каждая планета имеет свой спектр излучения, своего цвета, имеет свою волну. То есть она дает нам с вами импульсы, дает информацию, которую мы должны принимать, наш ум, наш разум, наш мозг принимает как приемник, обрабатывать и выпускать сюда в жизнь. Мы еще не все это делаем, мы еще живем по старинке. Ну, как вот даже подруга моя, я на эту тему с ней потом разговариваю, потому что мне ничего не надо. Есть христианство, есть церковь, все написано, все в Библии, написано все с толком. Мне ничего не надо. Это что, эволюция? Нет. Это выполнение догм, которые навязаны, которые ты даже не понимаешь сам, не осознаешь до конца. И очень многие сегодня вот в таком, как бы, на перепутье, вот на перекрестке дорог стоят и не могут определиться, куда, как и что. И я почему вот как бы эти темы сейчас и затрагиваю. Может быть, я в чем-то ошибаюсь, наверняка в чем-то ошибаюсь. Но в целом хочется, чтобы это задело мысли человеческие, чтобы заставило думать, потому что заставило работать с собой. Иначе, ой, коленки болят, ой, это. Но утром встал, проснулся, потянулся и дал команду всем своим коленкам, всем своим суставам и прочему, что все они здоровы, что гармонично существуют с рядом стоящими, что все там ты-ты-ты-ты, полился водичкой, там помолился сам себе и слава Богу. Но ведь не хотят же. Не хотят, просто откровенно говоря, не буду. Ждут укола извне. Ну, я правильно понимаю, что, возможно, вот эта ситуация и была сценарием для эволюции Творца? То есть через нас Творец растет таким образом? Я и говорю, что он эволюции, к чему я и привела в конце, что Творец эволюционирует через человека, потому что только человеку дана способность мыслить. И нас сейчас заставляют мыслить, отказаться от стереотипов, от того, что нам навязывалось столетиями, может быть, тысячелетиями, не знаю, сейчас про время говорить, это неизвестно вообще все эти временные параметры, как они на самом деле адекватны, неадекватны, потому что нам столько навязывались, и мы в этом жили, что очень сложно разобраться. А простому человеку, который никогда там нет, только выполнял там действия в столбик, да, то очень сложно разобраться. Поэтому он на перепутье, а нас Творец заставляет самих размышлять, мыслить. И каждому через него сегодня идет конкретная ситуация. Там, в семье с мужем, там с детьми и прочее. Конкретная ситуация, он смотрит, а как она выйдет из этой ситуации, каким путем пойдет, налево, направо. Какая реакция будет в ответ на его волну? Он же дал нам световую волну, да? Мы ее приняли. Так мы должны передумать, продумать и ответить. Тоже вибрации. Ага, вот она идет там, я ей подкину там другое. О, молодец, пошла. А это никак не вниз и вниз. Тянет. И тянет-то всех. Все сообщество. Вот ведь в чем дело-то. Да, я понимаю. Вы говорили, что сейчас многие ленятся мыслить и идут как все. А не есть ли это работа эгрегоров, которые являются вот этой вот созданием коллективной мысли, и которые ведут людей, тоже выполняя свою работу? Я об этом как бы сказала уже в целом, что я не называла их эгрегорами, а я же сказала, что подобное притягивает подобное. Что жалуется она, да, подошла ко мне и жалуется одноклассница. Я ее 40 лет не видела, здесь 40 лет не жила. Жалуется. Я говорю, слушай, Галя, прекрати жаловаться. наоборот, скажи, как все хорошо, как ты здорова, да, потому что ты даешь каждой клеточке своего тела команду на болезнь. У тебя это болит, это болит, это болит. Ой, что-то я такая больная и прочее, прочее. Ой, и им даже невдомек, понимаете, им даже невдомек. А без них-то нас не пустят дальше. Значит, их или уберут совсем, да, чистка пойдет, она в принципе-то идет уже. Потому что дальше их просто не пустят никого. Кто-то, чья-то душа примет, допустим, сейчас решение сама уйти, да, прийти к смерти. Вот, тоже это случается. Вот, а чья-то будет до конца там бороться. Ну, вот именно такая ситуация. И все через него конкретизируется в эти ситуации, как бы проверочку нам всем, как мы на это среагируем, как мы будем себя вести. Я вот скажу по себе, а я не доверяю докторам очень давно. Вопрос от Дмитрия Иванова. Какие шаги нужно сделать каждому родителю, чтобы его детей не превратили в оружие глобалистов? Певцы с татуировками козлов и так далее, интернет-контент, образование потребителя. Это вот как раз о чем вы говорили тоже. Каждому родителю, вы знаете, это ваши дети. Поэтому больше, значит, ведь у нас, конечно, социум устроен так, что мамка на работу и только вечером придет. А ребенок-то без мамки никуда в первом классе. И во втором тоже. Он еще маленький, он еще, ему надо, чтобы она погладила, чтобы ласковое слово сказала и ручку на голову положила. Он еще никто и ничто без нее. А социум устроен так, что она должна работать, да еще ехать час и час обратно, и все это поздно вечером. Она устала, ей не до него. Больше надо внимания детям. Я понимаю, что мы все завязаны на деньги, на потребление, на все. Ну, наверное, надо сегодня один совет дать. Меньше потреблять, если как бы есть возможность урезать свое потребление до минимума и больше внимания детям. Жену дома посадить. Мужчине как-то больше там разворачиваться. Или через день, или как. Ну, в общем, семья должна найти пути к своему ребенку. Я так думаю. Потому что система образования наша, их 20, 25, 30 в классе или в группе в детском саду. И тем, кто с ними работает, до них совершенно далеко. У них столько перед ними сейчас стоит всего. Журналы заполнить, отписаться, программы, планы. То есть все, их загрузили настолько, они даже забыли вообще, что такое воспитание, что такое вообще дать хорошие знания. Они потом зарабатывают частными уроками, чтобы дать знания. А ведь это же самое, берите, вы же не берете в школе. Нет возможности. Их 30, они сидят все разговаривают, а ты не можешь их никак усмирить. Поэтому тоже замолчала, не даешь дальше. А ведь учитель дает все по максимуму. Ну, просто когда мы-то учились, почему нам так хорошо долбили в голову? Я до сих пор пишу очень грамотно. Я считаю в уме, мне никакая машинка не нужна. Я в магазине точно сочту, сколько что стоит, сколько мне в целом платить. Мне не надо ничего. Это же работа мозга, это же тренировка, это же. И до сих пор почитать что-то, книжку какую-то, никакой не компьютер, никакой телефон, а именно книжку в руках подержать. Вы увидели, что я сегодня убирала вот перед эфиром, вот, что у меня было вокруг. У меня горы везде лежали, на полу, на скамеечках, везде на свете, потому что я вот к эфиру выбирала то, что мне нужно. Написала вот столько, потом сделала вот столько, потом сделала 15 страничек. Но это же работа ума каждого. Поэтому, понимаете, сегодня система образования, как представитель этой системы, как 40 лет отработавший в этой системе, я хочу сказать, они в тупике, они не знают, как дальше. И вот даже когда я на ученый совет предлагала свои программы и писала, и там объясняла, что к чему, не, они не понимают. То есть их мозг нацелен только на одно, или их всех прозомбировали, или они не люди. Нацелен на то, чтобы деньги, что на всем делают деньги. Каждый, значит, проект в образовании – это огромная сумма денег. Эта сумма денег делится перед несколькими там человеками в министерстве, где-то еще, а всем, кто это исполняет, там, ну, чуть-чуть им там подкинули, ну и ладно. И поди плохо. Один проект кончается, они пишут другой, но они даже не понимают, что они пишут, потому что они написали духовно-нравственное воспитание через дефис, духовность и нравственность, разные вещи. Я могу это развести, вот к одной бабушке не ходи. Я долго этим вопросом занималась. Я пыталась на ученом совете все это показать. Они говорят, это не научно, это недоказуемо, а там сидят физики всякие и прочее. И все, и начинается. Правильно, когда в меня плюют, я замыкаюсь, и просто я не разговариваю, не мечи бисер перед силами, я так считаю. И вот так терпела, и ушла. Я ушла, и все развалил. Мне вслед. Да, вы вот приводили пример, как разговаривали со своей подругой. Дмитрий Иванов спрашивает также, как говорить с родными, когда они сидят в догматных иллюзиях? Ну, исповедь, другие обряды спасут их. Не спасут никакие обряды, никакая исповедь. Исповедь перед кем? Вы перед посредником исповедуетесь, а вы зажгите свечечку, сядьте в тишине дома. Сосредоточьте свои мысли на этот огонек сами. Исповедуйтесь туда, прям наверх. Может, не сразу получится, а вы получите отклик и поймете, что дошло до того, кому вы это все адресуете. Потому что я не знаю, сколько я, десятков лет, наверное, я стала получать отклик от того, к кому я обращаюсь. Вот буквально после 2000-х годов, когда вот руки вверх, я даже стихотворение написала, да, что поднимаю руки, проснувшись, поднимаю руки вверх, ощущаю мощь Творца, потому что у меня работают руки. Работают так, что вообще просто все вибрирует вообще. И в этот момент я и стихи могу писать, и все на свете, и себя лечить своими собственными руками. Но ведь это тоже как бы не всегда и делаешь, и тоже окружение и пространство затаскивает в другие проблемы, у меня тоже их очень много. Вот, и как из них выйти, чтобы никого не обидеть. Вот, с другой стороны, наверное, надо идти своим путем, хотя другие говорят, что это жестоко. Ну, вот, не понимаю. Для них должно быть сочувствие, то все. Ну, нет у меня такого же сочувствия. Все мне уже. Я переступила этот момент, и со мной творится совершенно другое. Простите уже меня. Поэтому всем сейчас через разные конкретные ситуации в жизни идут то, что надо им, то, что надо пройти им сейчас. И выбор же дается. И сделать это правильно, выбрать правильный путь. Я так считаю, что, кстати, и эзотерики, и вот Алису Бейли я в последнее время со стола не убираю, потому что без конца ее лезу, да, потому что просто золотые мысли, золотые слова, то есть все написано, буквально все в этом. И просто надо не лениться и все это делать, все это искать, все это у себя перерабатывать, находить в этом лучик, который именно твой, и идти этим путем. Вот приняла решение вчера, сегодня не спала, потому что мозг не давал спать. А кто не давал спать, значит, включилось что-то, что не дало мне отдохнуть перед эфиром, да, вот. И все, и уже, как бы сегодня уже, проснувшись в 12 дня, я вдруг уже засомневалась, жалость у меня пошла, не надо жалеть, надо, поняла решение, надо исполнять, как бы тяжело это ни было, потому что мир сегодня делает для каждого то, что ему будет лучше. И если он его отстраняет от чего-то, там, уложил в постель, болячка там или что-то, там, на коляску посадил, то это значит, ему просто этим путем сейчас пройти лучше, чем он будет все равно по-своему, и все равно ему придется перестраиваться. Но только через потери, через всякие тяжести, тяготы и прочие болячки. Тело то показывает все неправильно с пути. Тело все показывает. Еще один вопрос от Дмитрия Иванова. Когда человек работает в системе мягкого человекоуничтожения, система бюрократизированного образования, стоит ломать систему или использовать мягкую силу, чтобы изменить ситуацию? сил на сил ничего не получится. И, по-моему, вот как бы центром всего того, что мы сегодня говорили, в центре всего, для чего приходит сущность, для чего человек пришел. Чтобы научиться любить. И чтобы эту любовь распространять на все окружающее пространство. Вот о чем внук моей родной сестры, не лет нету. Он ей сказал, они там, он побаловался на занятиях по шахматам, хотя очень умный и выигрывает, и вообще как бы, мыслит все наперед, такой стратег, и очень, ну, в общем, все. Вот. И нравится ему этот зад. А тот пришел на этот отборочный тур, чтобы ехать на Олимпиаду там или куда-то. Вот. Что ему 6,5 лет, остальные сидят 12-летние, 14-летние. Он две партии сыграл, и все, и пошел вокруг них баловаться. Баловаться. И они его ведут обратно и говорят, ну что ж ты там, так, ругают его. А он вдруг разворачивает маму и бабушку и говорит, знаете, я пришел в этот мир и пришел в вашу семью, чтобы меня любили. И что мне Боженька показал, много семей. А я выбрал вашу, и Боженька сказал, хороший выбор. Откуда 6,5 лет ребенку? Откуда вдруг он их вот так вот проучил обоих? Она говорит, мы смотрим друг на друга и не знаем вообще, как реагировать на то, что он нам говорит. Вот какие сегодня перлы выдают дети, рожденные по любви, а не из пробитки. За ними будущее, а система образования сегодня чего? Она ему неинтересна, он придет в школу 1, 2, 3, 4, 5, он уже оперирует с запятыми и сотнями, и все на свете, и считает там. Ему не надо ничего. Мы задаем ему задачки, он считает в уме. Какова у него система счета, мы не знаем. Как он считает, он сам не может объяснить. Вот такой вот пришел. Будущий президент, как он говорит, я буду вместо Путина президентом. Вот так. Может, правда пришел президент? Возможно, так и есть, да. Растет. И вот, что касается любви, у меня остался еще один вопрос. Это то, что сейчас в мире действительно происходят страшные события. И вы сказали, что эту ситуацию может изменить любовь. Каким образом? Что нужно делать? Ой, ну это же через себя должен пропустить каждый. Вот каждый, каждый, каждый. И я думаю, что физически как бы наша сторона, да, что Русь, и что население русское, и наш руководитель, физически мы как бы идем правильным путем, потому что мы же не делаем того, что они делают. Так вот я не буду как-то углубляться, да, все знают. Поэтому там у многих вопрос, ой, почему так, почему не принимаются там решения, вот надо это, вот как мой муж, он сидит у телевизора, вот, расстреляет в стенке. Понимаете, да нет, потому что этим это не исчезнет никак, если весь мир поднялся, если весь мир друг с другом воюет, остановить всех может только вот всемирное вот что-то, или нас как бы, как муравейник, просто уничтожат, да, и заново человек. Вот. Чего вообще-то Творец не предусматривает, потому что нам вот дано самим к этому, потому что мы должны пройти, как Иисус Христос, процесс вознесения. Мы должны перейти в другое пространство, более высокочастотное. Эпоха Водолея, там два квантовых скачка, и там мы вообще уходим в желтый цвет, не в желтый, зеленый в голубой. Просто там вибрации такие высокочастотные. И мы должны, каждый должен в себе эту мысль вынести, переосмыслить и распространить, действие оказать подобные этой мысли. То есть дано каждому сегодня самому. А тот, кто там оказался, и как бы, то это идет кармически. Земля свою карму исчерпала, и дальше мы идем в другое пространство, кармы не будет, ни земли, ни у человека. Потому что с высоким сознанием и с действиями по любви там будут горы ворочаться. И говорят, что будет. Ну, во всяком случае, Алиса Бейли пишет о том, что мы сейчас от индивидуального сознания человеческого, да, каждого «я», переходим в сознание в группе, а дальше до универсума доходим, универсального сознания. Вот так мы должны закончить свой путь на Земле. Сколько тысячелетий на это, или сотен тысячелетий, или сколько эпох пройдет, мы не знаем, и никому это, как бы, наверное, пока и не открыто, и не надо. А вот то, что физически нам это предстоит, я почему-то вот в это верю. Потому что начинаешь вспоминать вот все эти, даже традиции, обряды и народные, все, все же все равно было под руководством кого-то, да, это выполнение чужой воли. И если там изначально сам мог разговаривать с небесами и получать ответ, то потом эту функцию выполнял совершенно другой. А как он там? Правильная интонация, неправильно. А как он сам? Он тебе сейчас отпустил грехи, а потом пришел домой, выпил стопку и лег с женой, извини, в ненужный момент и в ненужное время. Мы же не знаем. За это они, конечно, сами ответят, это их. Но тем не менее, вот поэтому религиозная часть, она для профанов, это простых людей, которые ходят, да, которые погружены вот в эту религиозную обрядность и только. Есть для посвященных, для тех, кто несут высокую идею, которые знают, что ради чего. Давайте потом. Да, я очень мягко подводила. Не все поймут, да, не все поймут, и это очень, очень сложная тема, на которую я стараюсь просто разговаривать. Не с кем разговаривать на эту тему, потому что у меня внутри одно, у них другое, и приводит только вот к сталкиванию. А зачем? Поэтому я это спокойненько гашу, не отвечаю ни на что, ни на какие там выпады в свою сторону. А выпады всякие разные, и там для того, что вот самое умное, что ли. Ну, гашу просто это. И не отвечаю. Подобным на подобное не отвечаю. Мой путь – это мой путь, а их путь – это их путь. Они все равно к этому придут, только разрушив сами себя. Вот разрушают сами себя. Хотя ведь можно заниматься собой. Да, сложно, да, не всегда получается. Что там говорить? Я очень мягко через этот вопрос хотела сейчас завершить эфир, но когда вы заговорили про спектр, про цвета, я поняла, что не задала еще один очень важный, на мой взгляд, вопрос, который относится непосредственно к теме «Человек как образ и подобие Творца». То есть вот энергетические центры, каналы, так называемые, и связь с ними тонких тел. Вот мы поговорили о том, что такое наше физическое тело, а вот какую роль человек как образ и подобие Творца имеют вот эти тонкие тела? Вот этот вопрос у меня еще остался. А это же энергия, это же как раз частота вибрации, напрямую работающая в наших энергетических центрах. То есть мы получаем эту волну этого цвета, она находит отклик в нас. А дальше что происходит? А какой отклик она в нас нашла? Да, что у нас включается, сознание или подсознание? И пошло. Поэтому, да, у нас 7 основных центров, вообще 9, да, как я сказала, свет и тьма, да, и еще главный на десяточку разложила. Поэтому и светят наши тонкие тела, все светятся тоже определенным цветовым спектром. И зависит это от того, какой настрой, чем занималась целый день, там, допустим, да, вот, какое состояние здоровья, какие мысли. То есть все сегодня влияет вот на наши тонкие тела и на наше физическое тело. А физическое тело, как, не знаю, оно показывает все недостатки наши. Если где-то что-то болит, то это же ведь надо задуматься о причине. Мы живем в мире следствий. На все есть причина. Значит, надо думать. Если я буду думать, значит, мне Творец даст ответ. Если я буду усиленно об этом думать и хотеть знать причину. А причина-то, оказывается, иногда... Вот думаешь целый месяц, а чего и почему? А потом вдруг раз, и тебе пришло в голову, Господи, а это же вот это. И все. Две капли в нос, и все закончилось. Или руки. Руки на нос тяжело очень работать с руками. Глаза, на уши, там, куда угодно. А как? Просто. Ну, это я просто так, к примеру. Любовь Владимировна, дело в том, что да, я понимаю так, что мы с вами можем еще говорить очень много и развивать разные темы, исходя из темы сегодняшней. Все-таки я по нашей доброй традиции предлагаю сегодня завершить эфир и сказать вам несколько слов для наших слушателей и зрителей. Ну, пожелание, конечно, пожелание, я скажу только одно. Любите друг друга. Любите все вокруг, любите все пространство. Постарайтесь жить по любви, постарайтесь не отвечать на грубые вибрации, которые в сторону вас там кто-то посылает. Не отвечайте подобным на подобное, оно усиливает только то, в чем вы оказались. Поэтому, а эмоция, она кратковременна. Отрицательные эмоции тоже найдет среди других эмоций, отрицательных себе подобных, соединяться в целом. А дальше она не отпустит ваши мысли и будет вас всю ночь мучить и будоражить. Ну, так вот, как на физике это проявляется. Поэтому давайте стараться вот прийти все-таки через любовь. Не через любовь все сегодня играют, как говорят, да, поиграем в любовь, пойдем займемся любовью. Это совсем не то. И вот вернуть на этому слову, которое самое высоковибрационное вообще в пространстве, вернуть изначальное, что Творец в него вкладывает. Потому что все сущности, все как сыны, они должны вообще идти от любви. И вот ребенок вам сказал, я пришел, чтобы вы меня любили, а вы меня понукаете, ругаете. Вот. Найдите способ, как любить, не ругать, не понукать. Друзья, завершаем. Благодарим, Любовь Владимировна. Друзья, завершаем эфир «Человек как образ и подобие Творца». И сегодня в нашей студии Любовь Владимировна Коршинова, кандидат педагогических наук, доцент, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств. Мы рассмотрели тему «Человек как образ и подобие Творца», я уже сказала. И для тех, кто только присоединился к нам, немного напомню, что говорили мы сегодня о том, какие тайны заключены в этом, что же есть эзотерика, какую роль она сыграла здесь, какую роль сыграли тайные знания. И, конечно же, благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие в этом эфире. Особенно благодарим тех, кто поддерживает Народное славянское радио и финансово, и мысленно. Благодарим Светлану Большакову, которая следила за чатом, Алексея Щербакова, который находился все это время за пультом Народного славянского радио. Я, Елена Андреева, вела эфир. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.